4. Ангелина. Амурский областной театр драмы разовел на пересечении Ленина и Комсомольской. Ангелина несколько раз приходила постоять через дорогу от здания. В конце концов, она решилась зайти в кассы, где взяла программу на сентябрь. Лариса В. значилась в трех спектаклях: «Мадмуазель Нитуш», «Игроки» и «Заговор чувств». Везде на второстепенных ролях. Немного подумав, Ангелина купила билет в партер на «Заговор чувств» по роману Олеши. К походу в театр Ангелина тоже готовилась тщательно, как будто это было свидание с Геной. Она надеялась, что не пересечется с ним в зрительном зале или буфете, ведь не будет же он ходить на каждый спектакль пассии. Покрутившись в розовом платье с Уной перед зеркалом, Ангелина все же предпочла джинсы и черную водолазку. По пути на спектакль она остановилась у цветочного ларька и купила три красные гвоздики. Ангелина не была в драмтеатре со времен школьных культпоходов. Для города Б атмосфера театра была, на удивление, благородная и величественная. Здание сохранилось с 1889 года. Несмотря на скудный выбор продуктов в магазинах, стойка театрального буфета ломилась. Поблескивали бутерброды с семгой, красной икрой и колбасой. Посетители заталкивали в себя дефицитные угощения, заливая их армянским коньяком и советским шампанским. Временами казалось, что люди пришли сюда не ради спектакля, а ради того, чтобы поесть. На крошечных круглых столиках не помещались нагруженные пластиковые тарелки. Очередь тянулась до самых дверей. В фойе Ангелина купила черно-белую программку, напечатанную на плохой бумаге, и спешно раскрыла ее в поисках имени соперницы. «Елизавета Ивановна, Лариса Великодная», значилась 12-й строчкой на развороте. Черно-белые портреты актеров на стенах отчего-то казались траурными. Ларисы там не обнаружилось. Но Ангелине было неприятно даже представить, что эта мышь однажды глянет на нее из этого ряда. Какое глупое, тщеславное и дутое занятие быть актрисой. Ангелина прокручивала в голове сюжет давным-давно прочитанного романа Олеши. Какая еще Елизавета Ивановна? Наверное, одна из соседок по коммуналке Бабичева и Кавалерова, главных героев «Зависти». Ничего не значащая роль. С таким же успехом Лариса могла бы играть дерево. Когда поднялся занавес, Лариса Великодная уже красовалась на сцене. В шелковом халатике поверх тонкой сорочки, в тапочках с меховыми помпонами, в бигуди. Плоская, неинтересная, не тянущая на отведенную по сценарию роль обольстительницы. Ангелина гораздо лучше сложена, ее лицо эффектнее вылеплено. Она вполне смотрелась бы на сцене. Что это, зависть, как в романе? Но ведь она никогда не хотела быть актрисой. Просто мерзко, что эта мышь отобрала у нее Генку, а теперь еще и вертится перед сотнями зрителей в свете софитов. Какого чёрта Великодная в открывающей сцене, если роль второстепенная? Кто ставил этот дурацкий спектакль? Ангелина покосилась направо и налево, пытаясь оценить впечатление соседей по ряду от мыши в сорочке. Не определила. Грузный мужчина справа ёрзал, дама в бисерном платье слева осторожно разворачивала конфету. Небольшой скандальчик с мужем, и Лариса исчезает среди декораций коммуналки, предоставляя сцену Бабичеву, которая проводит лезвием по намыленной щеке и поет в полный голос. Ангелина засунула измятую программку в сумку и постаралась успокоиться. В конце концов, какие права Лариса имеет на Генку? Просто Ангелина отказала ему тогда. Нужно же было парню кому-то пристроиться на время. Но аспирант прибежит, стоит только Ангелине поманить пальцем. Да, так тому и быть. К радости Ангелины больше слов у Ларисы в первом акте не было. Она появлялась пару раз в общих сценах, но все внимание забирали на себя Бабичев и Кавалеров. Прозвенел звонок, начался антракт. Прожорливый зритель снова повалил в буфет. В дамской комнате Ангелина сполоснула лицо холодной водой и оценивающе оглядела себя в зеркале. Нет, все же она определенно красивее. Водолазка льнула к тугому спортивному животу, джинсы плотно облегали женственные бедра. На ступеньках перед портером царило оживление, и Ангелина вытянула шею, чтобы рассмотреть, что там происходит. А когда увидела, чуть не рассмеялась в голос. Лариса Великодная в запахнутом халатике стояла с подносом нарезанной колбасы и раздавала ее зрителям. Вот эта роль ей удавалась гораздо лучше. Ангелина подошла к сопернице и посмотрела ей прямо в глаза. Актриса натянуто улыбалась под толстым слоем театрального грима, потрескавшимся в уголках глаз и около рта. Ангелина взяла ломтик колбасы, видимо, изображавший ту, которую изобрел Бабичев, и аккуратно положила в рот, не сводя глаз с Ларисы. На вкус колбаса отдавала жареной резиной. «Возьмите еще, не стесняйтесь». Ангелина усмехнулась. «А я свое всегда возьму, вы не переживайте». Ангелина достала программку, развернула и демонстративно положила в нее несколько сырокопченых ломтей. Лариса продолжала натужно улыбаться, не подозревая, что было на уме у красивой зрительницы. Второй акт Ангелина отсидела во вполне хорошем расположении духа и даже не расстроилась, когда Лариса вышла с еще парой реплик во время проповеди брата Бабичева. «Колбасница!» Когда труппа вышла на поклон, Ангелина подарила одну гвоздику Кавалерову, одну Бабичеву и одну Ларисе, благодарно принявшей цветок. Спектакль Ангелине действительно понравился. После окончания, чтобы подышать воздухом и помечтать, она выбрала длинный путь мимо жутковатого недостроя — кариозного зуба Бастилии. Дома она застала отца в приподнятом настроении. Он чистил картошку и напевал себе под нос на китайском песенку о двух гусях. Все-таки Ангелина любила его, хоть и не умела этого выразить. Изредка, когда она думала об отце или наблюдала за ним со стороны, ее сердце сжималось в комок. Григорию Витальевичу было около 60. Он был рассеянным и непрактичным. Задумавшись, мог сварить ручку в кастрюльке вместе с яйцами, все время терял документы и квитанции, а в его треугольной бороде непременно застревали крошки, которые он не замечал весь день. Ангелина поражалась, как отцу удалось защитить докторскую с его-то бардаком на столе, и переживала, что он может попасть в какую-нибудь передрягу. «Ты сегодня весел». «Ангелинка, представляешь, я таки уговорил Генку защищаться. Приедет оппонент из Владивостока, я уже с ним созвонился». «Это замечательно, пап». Ангелина приобняла отца за плечи. «Но он же не пойдет в науку. К чему все это теперь?» «Пойдет, не пойдет, защищаться надо. Работа хорошая. Ему только нужно переписать пару глав для отправки рецензентам». Ангелина стала ждать удобного случая. К счастью, он представился уже на следующий день. Начиналось ее любимое время года — бабье лето. Форточка была открыта, мягкие закатные лучи золотили мебель. Ангелина сидела в кресле с журналом «Бурда» на коленях и рассматривала выкройки. Именно сентябрь всегда ощущался как начало года. Первая страница новой главы, а вовсе не сонная, похмельная 1 января. Этой осенью Ангелине не нужно было идти ни в школу, ни в институт, но ее не покидало предчувствие волнующих перемен. Она собирала волосы в пучок, закалывая карандашом, потом распускала снова. Трелью пропел звонок. Девушка на пару секунд замерла, не почудилась ли? Но трель раздалась опять, в этот раз более протяжно и настойчиво. Отцу еще рано возвращаться из института. Может, кто-то из студентов? За дверью стоял Гена. Такой неожиданно материальный, широкоплечий и умилительно растрепанный. На его лице читалось смущение, которое, впрочем, быстро сменилось нахальной ухмылкой. Ангелина тоже сначала растерялась, и с минуту они простояли молча. Наконец заговорил аспирант. «Отец дома? Я тут книжки принес ему вернуть». «Он еще в институте. Да ты проходи, что стоишь, как неродной. Чаю выпьешь?» Ангелина вынула карандаш из пучка, высвободив волны золотистых волос, и жестом пригласила гостя на кухню. «Да я буквально ненадолго, мне нужно еще в кооператив забежать». «Ох уж эти кооперативы. Все сейчас состоят в кооперативах, а я ничего в этом не смыслю». Гена шагнул в коридор и положил стопку книг на тумбочку в прихожей. «А вот это ты зря. Если у тебя есть свободные деньги, мы можем их сейчас вложить...» «Ха, какие деньги, Ген, не смеши меня. Ну откуда они у меня возьмутся? Ты какой чай будешь, зеленый или черный?» Некоторое время они просидели друг напротив друга за кухонным столом, от которого отходил верхний клеенчатый слой, обнажая спрессованные опилки. Гена рассказывал о своих коммерческих проектах и что собирается, наконец, купить автомобиль, подержанный «Москвич». Потом разговор иссяк, и аспирант стал поглядывать на часы. Ангелина запаниковала. «Вот сейчас он уйдет и отправится к колбаснице, и та наверняка вопьется в него, как клещ. Свой шанс нельзя упускать». И тут Ангелина сделала то, чего сама от себя не ожидала. Пересела на табурет поближе к гостю, взяла руку Гены и положила себе на бедро чуть выше колена. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Аспирант молча смотрел на тыльную сторону своей ладони, как будто на ней было что-то написано или словно она вовсе ему не принадлежала, но не убирал. Тишина стояла невыносимая, звенящая. Слышно было только, как тикают старые настенные часы в отцовской спальне. И как он спит по ночам с этим жестяным тиканьем. Гена, кажется, не дышал. Тогда, не понимая, откуда в ней взялся этот импульс, Ангелина пошла еще дальше. Быстро наклонилась и чмокнула Гену в губы. Но неловко, так что попала только в уголок его рта. Аспирант подался было вперед, чтобы ответить на поцелуй. Но Ангелина уже вскочила, как ошпаренная, схватила со стола кружки, брякнула их в раковину, включила воду на полный напор. Через пару мгновений почувствовала спиной, что Гена встал со стула. «Ну, я, наверное, пойду». «Да, да, я скажу отцу, что ты заходил. Про книжки отчитаюсь», — наигранно непринужденно ответила она. Ангелина тщательно намыливала и без того чистые кружки. Гена неспешно обулся в прихожей и аккуратно закрыл за собой дверь. Девушка достала карандаш из кармана домашних брюк, сломала его пополам и швырнула в угол.